Глава 8. Тихий шорох, мягкий стук. Кажется, мой ботинок только что кто-то небрежно отбросил с пути. Вопреки всякой логике, меня будоражит предвкушение. Я ведь в безопасности? В безопасности. Слово «дал»? Дал. Так что он там опять придумал, этот невыносимый человек? Кстати, я надеюсь, ты понимаешь, подарок, что моя клятва тебя не трогать касалась исключительно лишения девственности. Потому что, сама посуди, в нашей ситуации, как же я смогу удержаться, чтобы не трогать совсем? И он трогает. Обе ладони ложатся мне на талию, а потом медленно движутся выше. Мое сердце колотится, как бешеное. Организм бьет в набат и всеми силами подает мне сигналы, что мы с ним снова под угрозой. Очень, очень большой угрозой. Потому что я слишком расслабилась. Защитники крепости чуть утратили бдительность, и враг уже у ворот. «Иди сюда, ближе к выходу», — мурлычет темнота. «Так тебя будет лучше слышно». Почему я молчу? Почему не протестую? Словно язык проглотила. Меня легко приподнимают и просто переставляют с места на место, как куклу. Скажи-ка мне для начала, ты боишься щекотки? Чего? Недоумеваю я. Это совсем не то, чего я ждала. А потом взвизгиваю, когда ладони скользят еще выше, чуть задевая грудь, и ныряют мне в подмышки. От неожиданности едва не подпрыгиваю. «Нет! Не смейте! Что вы делаете?» «Вот так, подарок! Да, уже лучше!» Бархатно шепчет темнота. Пока я ужом извиваюсь, пытаясь избавиться от ловких, безжалостно издевающихся надо мной пальцев. «Уберите руки! Сейчас же!» Задыхаюсь от возмущения, пытаясь отбиться, выкручиваясь и выворачиваясь. «Продолжай в том же духе, только не смейся, подарок, а то засыпемся», — подначивает мой личный персональный кошмар. «А мне вообще вот не до смеха, потому что пальцы щекочутся в слишком опасной близости от некоторых особо значимых мест моего организма, и каким-то загадочным образом то и дело смещаются не туда». И мурашки, которые толпами принимаются бегать тут и там, они ведь тоже не совсем от щекотки. А потом руки опускаются ниже, к моему животу, и продолжают там свое черное дело. «Ай! Не трогайте меня своими грязными лапами! Негодяй, мерзавец, подлец!» И снова касание пальцев к животу. Бесцеремонные, наглые, больше напоминающие поглаживание. Опять не хватает воздуха. Во всем виноват проклятый воротник, не иначе. Он кольцом охватывает шею, точно удавка. Надо было разрешить его порвать. Подарок. Что-то ты подозрительно затихла. Пожалуй, стоит сменить тактику. Нет. Я совершенно точно не успеваю за полетом фантазии этого придурочного. Особенно, когда в очередной раз теряю опору под ногами, а новой не нахожу. Он меня зачем-то опять на руки поднял. «А давай-ка мы тебя кинем в воду. Там не так глубоко. Холодновато, правда?» — воркует мне на ухо темнота. Этого предложения моя трепетная девичья душа уже не выдерживает. И пещеру оглашают мои дикие вопли, которые слышно, наверное, по ту сторону Золотой горы. «Не-не-не-не-нет! Только не это! Жальтесь! Я все что угодно сделаю, только не туда!» Взрыв хохота, на этот раз мой мучитель едва успевает заглушить, уткнувшись лицом мне в волосы куда-то под ухо. Его грудь ходит ходуном, плечи трясутся. «И что такого смешного я сказала?» Меня начинают терзать смутные подозрения, что он тут от долгого сидения просто-напросто умом тронулся. Ха-ха-ха, подарок. Как же скучно я жил, оказывается. Пойти, что ли, весельчаку спасибо сказать? Так, ладно. Купать мы тебя пока не будем, уговорила. Тогда другой вариант. Что значит «пока»? В ужасе переспросила я. Но развить мысль не успела. У меня нашлись более свежие поводы для паники. Потому что к водичке-то меня и правда не понесли. А вместо этого аккуратненько уложили прямо на камушке. Я и пикнуть не успела, как пол с потолком в темноте будто поменялись местами, у меня окончательно закружилась голова до полной дезориентации. А когда кружение хоть немного прекратилось, я почувствовала, как кто-то трогает мои ноги. Касается пальцев, стопы и вверх до щиколотки. А впрочем, что значит «кто-то»? Вполне понятно, кто. «Не смейте лезть мне под юбку!» — взвелась я. Так я и думал. «Чулки», — констатировала темнота. «Бррр! Нет более неуклюжего способа скрыть красоту женских ног. Шерстяная ткань вместо шелковой кожи — отвратительно. Но это мы сейчас поправим». И мой наглый насильник потянул подол юбки вверх, обнажая ноги почти до колен. Этого я простить уже не смогла. Каким бы он там спектаклем ни прикрывался, я все-таки леди. И некоторые инстинкты, они действуют быстрее разума. Я размахнулась и от души влепила негодяю пощечину. Наобум, но получилось удивительно метко, даже в темноте. С таким прям звонким и отчетливым звуком, что душа радуется. Душа радовалась недолго, а поспешила предательски ускакать в пятки, когда до меня дошло, что я только что сделала. «Молодец, Мина. 100 баллов по шкале кретинизма из 100. Ты заперта с сумасшедшим, озабоченным мужиком, который полгода не видел женщины, которого толпа разбойников стережет с таким видом, будто вот-вот обделаются со страха, и к которому в камеру входят не иначе, как с пучком сабель наперевес. И тебя ему отдали в полное распоряжение. И ты ему только что врезала». А тишина такая установилась, пугающая после того, как отзвучал удар. И, наверное, можно уже прощаться с жизнью после такого. «Эх, хорошо ты пожила на свете, Вильгельмина. Жаль, что мало». Голос незнакомца, который зазвучал, наконец, после паузы, был полон вкрадчивой угрозы. «С одной стороны, это даже неплохо. Добавит правдоподобные детали нашему представлению. С другой — будешь наказана, подарок».